Постарайтесь сделать так, чтобы Анастасия побеседовала с нами. Пригласите ее погулять, что ли. Да и я так и сделаю, — тут же согласился Грязнов. Вы не представляете, как мне самому хочется ее увидеть. Не отвлекайтесь, Владимир Леонидович, — строго сказал Гуров. Лучше думайте сейчас о вашем отчиме. Он-то наверняка думает сейчас только о вас. «Это правда», — согласился Грязнов. «Но ведь он человек пожилой, одинокий. В сущности, я был бы рад, если бы он думал обо мне меньше». «Однако искать помощи вы бросились именно к отчиму», — напомнил Гуров. «Да, он единственный, кому я мог довериться», — сказал Грязнов и, подумав, добавил. «В сущности, я ведь тоже...» «Очень одинокий человек». «Идемте», — сказал Гуров, распахивая дверцу машины. «Не знаю, утешает ли вас тот факт, что сейчас мы с вами, но больше мы ничего предложить, к сожалению, не можем». «Нет-нет, я это очень ценю», — поспешно отозвался Грязнов и тоже вылез из машины. «Не будь вас, я бы, например, наложил на себя руки». «Да про что?» — «Овшивый про баню», — проворчал Кричко, который немного задержался, чтобы запереть машину. Как-никак, а это была его собственность. В подъезд зашли вместе. Поднялись на третий этаж. Гуров заметил, как озирается Грязнов, с беспокойством спросил. «Что, не туда попали?» «Нет-нет, определенно туда». — с облегчением сказал Владимир Леонидович, криво улыбаясь. — Вот эту надпись я хорошо запомнил. Ее ни с чем не спутаешь.